Освобождение Крыма. В конце мая в Азов к князю Шуйскому Таврическому прибыли подкрепления, 3 новых солдатских полка, 8 тысяч донцов. К перекопу подошло 12 тысяч запорожцев. Помимо обычных стругов и речных галер, в Азов пришли 3 больших галеры, построенные специально для Черного моря, вооруженные новороссийскими 90-миллиметровыми пушками. Эти 3 галеры, вместе с 3 прибывшими из Новороссии фрегатами, должны были составить флот Черного моря и пресечь доставку турками подкреплений в Крым. В самом узком месте Керченского полуострова 5 июня русские высадили десант. Командовал десантом сам князь Шуйский Таврический. Поперек перешейка русские поставили 4 гуляй города, отрезав осаждавший Керчь османское войско от остального Крыма. Под Керчью османы имели 20-тысячное войско, 13 тысяч турок и 7 тысяч крымчаков. Высадившиеся русские войска насчитывали 42 тысячи человек. Новоросский полк, 8 солдатских полков нового строя, 7 стрелецких полков, 16 тысяч тяжелой дворянской конницы, 11 тысяч донских казаков. Османы на Керченском полуострове оказались в окружении. На следующий день все гуляй-города переместились на 12 верст ближе к Керчи. И на следующий день тоже. Командующий османами Абдул-Паша понял, что еще несколько дней османы будут оттеснены под пушки Керчи. Он решился на прорыв. Когда утром 4-го дня гуляй-города свернулись в походный порядок и двинулись вперед, передовое охранение просигналило о подходе больших сил османов. Конные крымчаки попытались прорваться между 2 центральными гуляй-городами. Русские, однако, успели снова выстроить свои передвижные крепости. Расстояние между ними полностью перекрывалось артиллерийским огнем. Татар встретили пушечными залпами. Лишь немногим из них удалось прорваться между крепостями. Их встретили казаки и полностью истребили. В это же время пешие колонны османов попытались прорваться вдоль берега Черного моря в сторону Каффы, прикрываясь от огня артиллерии береговыми обрывами. До них доставали только пушки 2 солдатских полков, всего 6 орудий. Они стреляли шрапнелью на пределе дальности. Тем не менее, значительным силам турок удалось проскочить, но до Каффы им предстояло пройти открытым берегом почти 35 миль. Прорывались они налегке, пушек у них не было. Тяжелая дворянская конница настигла их, прижала к берегу и порубила. Разгром был полным. В плен попали 7 тысяч османов, включая самого Абдул-Пашу, сына Сулеймана. Затем русские взяли Каффу и двинулись на Бахчисарай. Получив известие о разгроме войск Абдул-Паши и взятии Каффы, главнокомандующий османскими войсками в Крыму Керим-Паша отозвал свои войска от перекопа, оставив там только крымчаков под командованием Аслан-Бея, верховного хана Крыма. Султан Сулейман не простил Давлет-Гирея предательства, вызвал его в Стамбул, где и приказал удавить. Преемником Гирея стал его младший брат Аслан-Бей, который не покорился русским и вовремя сбежал в Стамбул. Керим-Паша еще не имел известий из метрополии о прорыве новороссийской эскадры через проливы, поскольку новороссы и русский флот эффективно блокировали Крым с моря. Поэтому Керим-Паша решил отступить всеми силами в Инкерман и дождаться подкреплений из Стамбула. Русские войска взяли Бахчисарай, но турки успели пройти в Инкерман вдоль западного берега Крыма. В итоге 70 тысяч турок были осаждены в Инкермане русскими войсками. Крымские татары не удержали перекоп перед войсками князя Рыльского и разбежались по полуострову. Их истреблением и отловом занялись казаки и нагаи. Продовольствия в Инкермане оказалось совсем мало для такой массы войск. Вопреки ожиданиям Керим-паши, помощи и продовольствия из Стамбула не поступало. Русские осадили город, но штурмовать не стали. Через 2 недели в крепости начался голод. Турки дважды предприняли попытки прорыва, отбитые с большими для них потерями. В чистом поле, против мощной новороссийской артиллерии и пулеметов, у них шансов не было. 8 июля 1556 года турки капитулировали. В плен попали 53 тысячи турок вместе со всеми военачальниками во главе с сыном султана Керим-пашой. Больше османы не предпринимали попыток отвоевать Крым. Чтобы выкупить пленных, включая 2 сыновей и многих родственников султана, османам пришлось изрядно раскошелиться. Крымское ханство было ликвидировано. Татарская знать выслана в новгородские земли. Все воины, дворяне, солдаты, стрельцы и казаки, отличившиеся при обороне и захвате Крыма, получили завидные земельные наделы в Крыму и Северном Причерноморье. В жены они брали крымских татарок, оставшихся без мужей и отцов. Сечи Запорожской царь пожаловал земли бывшего дикого поля, простирающиеся от низовьев Днепра вдоль северного берега Черного моря до самого Днестра. Вся сечь, включая рядовых казаков, принесла присягу на верность русскому государству. Запорожские казаки указом государя превратились в состоятельных землевладельцев, освобожденных от налогов, но обязанных нести службу по охране границы, аналогично донским казакам. Крестьяне из Центральной и Северной России получили право в Юрьев день переселяться семьями на новые южные земли. Переселенцам оказывалась помощь сельхозинвентарем, продовольствием и посевным материалом. В 1557 году Новороссия, царь Иван и султан Сулейман подписали мирный договор. Сулейман признал Крым и Северное Причерноморье вплоть до Днестра российскими. Русские и новороссийские корабли получили право беспошлинного прохода проливами. От имени Новороссии договор подписал посол Подригин.